Нет ничего удивительного в том, что Гена потерял из-за нее всякое ощущение реальности, и впервые за 26 лет дисциплинированного брака начал утрачивать элементарные навыки самосохранения. Нет, он все еще, настыковавшись в моей квартире до звона в ушах, возвращался домой к 7 часам и, жадно ужиная, скупо жаловался жене на боли в спине. Но перед сном, запершись в ванной и громко пустив воду, герой-космонавт шептался с Оленькой по мобильному телефону. Все шло к катастрофе. «Павлик», — взмолился он в один прекрасный день. И Павлик сделал для друга невозможное. Во-первых, я искренне восхищался Геной и хотел ему помочь. Арестов — настоящий герой, мужик с большой буквы. Именно такие всегда и выволакивали Россию из того дерьма, куда затаскивали наше женское отечество, разные додоны, каким история по ошибке вместо дурацкого колпака нахлобучивала на голову шапку Мономаха. Во-вторых, Гена дружил с президентом Алкобанка и активно хлопотал о большом кредите для меня. После скандала со столкнувшимися МИГами я попал в глубокую финансовую прямую кишку. Триумф в Ле-Бурже моих надежд не оправдал. Многочисленными заманчивыми предложениями я попросту не успел воспользоваться. Они исчезли в тот самый момент, когда стало известно о внезапной отставке второго любимого помощника. Владимира Георгиевича погнали со всех постов после того, как в популярной австралийской газете, не знаю уж по чьей наводке, хотя догадываюсь, появилась статья. Думаете, об очередной бордельере? А вот и хрен. В статье просто-напросто говорилось о том, будто Оргиевич вполне может со временем стать президентом России. А такое в Кремле не прощают. В результате я остался без кредитов и государственной поддержки. А любые приличные состояния в России — это всего-навсего невозвращенные кредиты, ибо любой возвращенный кредит — это всего лишь вовремя добытый новый кредит. Вот, в общем-то, и вся алгебра бизнеса, она же и высшая математика. Тот, кто вовремя не успевает продлить эту цепочку, оказывается лишним на празднике жизни. Его просто выбрасывают за борт акулам, потому что на нашем пьяном заблудившемся корабле осталась всего одна бочка солонины. Когда покажется земля, неизвестно, а жрать хотят все. Короче, чтобы порадовать Гену и выцыганить новый кредит, мне надо было потратиться. Я договорился с Серегой Таратутой, представлявшим интересы Аэрофонда в Америке. Он напоил до бесчувствия вице-президента Национального общества ветеранов авиации «Икарус» генерала Джоуля. И тот прислал Гене на официальном бланке письмо, которое в переводе выглядело примерно так. «Уважаемый мистер Арестов, имею честь пригласить вас принять участие в международной научной конференции «Авиация и космонавтика. Путь к согласию», которая состоится в Майами, штат Флорида, с 15 по 25 августа сего года. Были бы рады услышать от вас доклад на тему «Русско-американские авиационные связи в период Первой мировой войны 1914-1918. Перелет, проживание в гостинице и гонорар за счет общества. С уважением, бригадный генерал